Why Not Production представляет «Несколько счастливцев» совместно с France de Cinema при участии Canal Plus, France Television, Cine Cinema, Национальным центром кинематографии. История взрослой любви, но еще не успевшая подружиться между собой две супружеские пары. После нескольких лет семейной жизни бывшим влюбленным необходимо встретить что-то новое в их отношениях. Главные герои решаются поменяться партнерами друг с другом, но при этом сохранить свои семьи. Женщина перед зеркалом собирает свои волосы, затем надевает защитную лицевую маску и садится за свое рабочее место. За столом она шлифует ювелирное изделие, похожее на браслет. В жизни, даже если ты счастлив, всегда надеешься, что произойдет что-нибудь. То, что внесет разнообразие. В светлой небольшой мастерской с девушкой еще находятся ее коллеги, которые уже собираются уходить. Рашиль, я закончила, ухожу. До завтра. Да, до завтра. Тебя подвезти, Баскар? Да, спасибо. До свидания. До свидания. До завтра, спасибо. Я тоже пойду. Не знаю насчет сердечек с черепами. А что, ужасно? Нет, просто идея сомнительна. Можно вставить мини-сердечки в стекло с терновым венцом сверху, смотри. Вот так. Да, так лучше. Ладно, я помчалась. Да, до завтра. Добрый вечер. Добрый вечер. Рошель? Да. Есть время обсудить с миссией изменения. Я сама хотела посмотреть, но... Ничего, я останусь. Ну вот. Я могу зайти в четверг. Нет-нет, добрый вечер. Добрый вечер. Ничего, мы быстро. Сейчас включу. В этот момент вошел мужчина. Он вместе с оставшейся девушкой направляется в другую комнату. Итак, название утверждено, только не знаю, не слишком ли велико. Это ведь не сайт для слабовидящих, да? Нет, ничего. Ладно, не скромно, но в то же время сдержанно. Фон из кораллов ваш? Да. Здорово сделано. Да, вот здесь. Диана хотела, чтобы у наших постоянных клиентов был код доступа, чтобы никто не мог залезть на сайт и свистнуть наши идеи. Ясно. Но если поставите, другие клиенты не смогут зайти. Может, кому-то захочется посмотреть сайт. Да, знаю, нужно подумать. Хорошо, а перевод? Ах, да, перевод. Нам нужен перевод на английский, как минимум. Насчет остального решим потом. Я могу попросить жену, она переводит мои сайты. Как это сделать технически, после решим. Отлично. Вы получили файл с фотографиями? Да. Как ваша модель? Племянница Дианы? А что? Ничего. Думаете, она уродина? Я согласна. Может, другую найдете? Вы могли бы позировать. Я? У вас есть что-то привлекательное. К тому же у вас есть собака. Мне не 18 лет. Я не собираюсь позировать. Как вам наше украшение? Я не очень-то разбираюсь. Довольно оригинально, но на мой вкус слишком готически. Слишком готически? Да. Нет, какие же они готические? А черепа? Черепа — это не готика, а барокко. Вычурность. На мой вкус слишком мрачно. Я вас обидел? Нет. Нет? Лучше бы промолчал. Нет. Дальше они пошли к столу рассмотреть украшения. Если бы я знала ее стиль, одежду, все такое, мне было бы проще. Я вам покажу ее фотку. Вот это ты. Между тем, мужчина показывает фотографии на своем смартфоне. Она англичанка? Нет, ее мать американка. Это наши дети. Тим, Джерри, это кот, и старшая Тельма. Сколько ей лет? 10. Так вы были чертовски молоды. Да. Так вышло случайно. Вечер. Мимо проезжающих автомобилей мужчина и девушка идут вместе. Девушка уже одна садится в метро. Дай телефон, Тим. Да, Рошель. Мой муж волнуется, спрашивает, вы любите пряности? Да. Винсент? Я отвечу. Винсент, это то, что Сай делает? Да, можешь прочесть. И расчесывай сзади, а то они скоро будут ленточками виться. У меня кожаный желудок, Тири. Кто это Тири? Его жена. Кожаный желудок? Она хочет сказать, что они все едят. Девочка бежит в парке. Она увидела мертвого голубя. В это время ее родители вместе с гостями сидят на террасе. Чувствуешь? Не знаю. А что я должен чувствовать? Ожог. Побаливает, только ты дико давишь. Извини, когда я был в Пекине, у меня был учитель, ему 96 лет, а пальцы сильнее моих. Ты был в Пекине? Да. Когда? 15 или 17 лет назад. Я хотела участвовать в играх в Пекине. Гимнастика – это олимпийский вид спорта? Разумеется. Погоди, ты участвовала в олимпийских играх? Да, в Сеуле в 88-м. Получила медаль? Нет, я была слишком молодой, ничего не вышло, а потом я бросила гимнастику. А ты хотел бы вернуться в Пекин? В Пекин – нет. Рошель не любит Азию. Неправда, я люблю камикадзе. Это точно. И судоку тоже. Я часто решаю судоку. Ты сама как судоку. Он хочет рассказать, что мне клетки не хватает. Нет, я не это хотел сказать. А что ты хотел сказать? Я не знаю. Уже не знаю, что хотел сказать. А телефон? Телефон. Рошель, это твой. Рошель? Телефон. Да? Привет, Диана. Черт. Да, сейчас ходит вирус, наверное, подхватила. Нет, издеваешься, что ли? Не переживай, целую. Это Диана. Она не придет, подруга заболела. А что с ней? Она постоянно болеет, какой-то мононуклеоз. Точно не знаю. Или цинга. Или лишай. Да, лишай. Или болезнь Дауна. Не надоело? Вечер. В спокойной обстановке друзья ужинают, дымя сигаретами. Рэйчел укладывает ребенка спать. Пошли спать, малышка. Иди ко мне. Иди сюда. Вот так. Спасибо. Винсент помог ей взять его на руки. Гости расположились в уютной гостиной на полу, за журнальным столиком с бокалами вина. На полу лучше? Спина болит. Из-за наших стульев? Нет, у меня часто бывает по вечерам. Ноет, когда хожу по музеям или на концерты, а так ничего, терпимо. Это из-за детей? Нет, это скорее из-за 10 лет гимнастики. Можно посмотреть? Фрэнк сел поближе к Терри. Не шевелись. Трогая ее спину. Винсент сидит на диване напротив. Я буду дотрагиваться до позвонков, а ты постарайся представить их себе, ладно? Убери волосы. Наклони голову чуток. Начнем с шейных. Один. Второй. Третий. Четвертый. Это чтоб тебя вылечить, а не защекотать. Прости, нужно, чтобы получилось. Повторим? Расслабься, поставь бокал. Улыбка на его лице исчезла. Так, теперь наклони голову. Шейные. Один. Он подтянулся наверх в детскую комнату к Рэйчел. Пятый. Шестой, седьмой, восьмой. Чувствуешь, что восьмой торчит? Сейчас поясничные. Один, второй, третий. Что с тобой? Прости. Терри взяла за руку Фрэнка. Они поцеловались. Девушка поранилась бокалом. Черт, извини. Господи, у тебя кровь. Девушка в ванной промывает рану. К ней подходит Рэйчел. В ее руках несколько рубашек мужа. Кровь не останавливается, я ничего не чувствую. Помочь? Нет, смотри, порядок. Что выбираешь? Не знаю, обычно. Я такое не ношу, надо попробовать. А ты какое носишь? Есть черное, серое, мне нравится синее. Тогда синее. Повернись-ка. Можно ее укоротить. Не знаю. Смотри. Так лучше? Да. Зайди в ателье на неделю, я сделаю. Девушка вернулась в гостиную. Винсент заметил на полке книгу. Вот. Это... Если не знаете, что делать с руками, превратите их в ласку. Не я писал эти фразы, я только делаю фотографии и надписи. Про позвонки тоже написано? Разумеется. Бери и дарю. И дал ее Фрэнку, чтобы подписать ее. Что это? Шиатсу для пар. Мы берем одежду, книги, что еще? Можешь подписать? Конечно. Так останется. Не волнуйся, спрячем под диван. Что, задумался? Фрэнк написал, что поцеловал Терри. Я поцеловал Терри. Прошу. Спасибо. Прочтешь нам или это личное? Нет, это личное. Однако прочту. Терри и Винсену. Эти истории так же стары, как молода наша дружба. Франк Берри. Красиво. Рэйчел вместе с ее мужем на кухне смотрят видео на ноутбуке. Их гости уже ушли. Не найдешь, если не знаешь ее девичью фамилию. Да, но не так много Терри чемпионок по гимнастике. Ты знаешь, как они встретились? Мог бы сам спросить. Мне кажется, они встретились, когда занимались серфингом. Серфингом? Они точно больные. Может, и на тарзанке прыгали? Могла бы сказать, что это бомба. Кто она? Нет, он. Он тут волосы выщипал. Смотри, я нашла. Это она? Однако. Вице-чемпионка Европы среди юниоров неплохо. Никогда не встречал участников Олимпийских игр. Я тем более. Какая она тоненькая. Видел ее косточки? Видел. Шея, кулачки? Видел, видел. Надо переделать колье. Я только что массировал ее, видел, как торчат косточки. Кажется, ты впечатлил ее своим массажем. Я это почувствовала. Рошель, я поцеловал Терри. То есть мы поцеловались. Терра вместе с Винсентом пошли в мастерскую Рэйчел, чтобы девушка укоротила ее цепочку. Целую неделю книга Франка пролежала на открытом месте. Наверное, Терри открывала книгу и прочла надпись, но ничего не сказала. Когда мы снова увиделись с Рошель и Франком, она вела себя, как ни в чем не бывало. Она не казалась взволнованной, виноватой или возбужденной. Пара весело проводит время в баре. В баре, когда Рошель делала вид, что не может выбрать коктейль, развлекалась, заставляя нас менять заказы, я пытался суммировать свои впечатления от первого ужина вчетвером. Когда Диана позвонила и сказала, что не придет, я почувствовал облегчение или разочарование. Не знаю. Хорошо ли нам было всем вместе? Может ли быть приятно с людьми, которых видишь впервые? Мы просто понравились друг другу или тут что-то еще? Возвращаясь вечерними улицами, Винсент поцеловал Рэйчел прямо на улице. Их супруги увидели этот поцелуй. Пары едут в отдельных машинах. Винсент и Рэйчел спереди, Фрэнк и Терри в другой машине. Это ни к чему не обязывает, Фрэнк. Что? Это ни к чему не обязывает. Да, верно. Автомобили поехали дальше, по разным дорогам. Терри готовит коктейль на кухне. Фрэнк медленно подходит к ней, убирает волосы с шеи и начинает целовать. Тебе сладкий или не очень? Девушка сделала несколько шагов к дивану, что стоял под стенкой, сняла трусики и села, раздвинув ноги, улыбаясь. Идешь? Мужчина подошел к ней и встал на колени. Его руки потянулись к ее телу. Приласкай меня. Автомобиль Фрэнка припарковался у обочины. Он нюхает свои руки, наслаждаясь запахом. Он поднялся домой в квартиру. На постели лежит его жена в обнаженном виде. Не спишь? Тебя ждала. Как дела? Хорошо. А у тебя как? Нормально. На этот раз ничего не порезала? Смешно. Шучу. Рада, что с Тери все прошло удачно. Как она? Вроде нормально. А как дела у Винсена? Тоже неплохо. То есть никому не было больно? Наверное, это анестезия или что-то в этом роде. Тебе не было больно? Только не сегодня утром. По-прежнему находишь ее прелестной? Он подвинул одеяло и гладит ее тело. Затем спускается ниже и накрывается с головой. Шли недели, разделение продолжалось. Пары поменялись партнерами. Они чаще проводят время с другими партнерами. Терри вместе с Винсентом бегут с работы, чтобы встретиться со своими партнерами. Да, ссылка. Же как Жерар. Смотри, он задерживается. Мы были свободны, и эта свобода нас устраивала. Я не собиралась обсуждать правила и условия. Меня сдерживало только одно. И если все четверо не были свободны одновременно, никто ни с кем не встречался. Новое сообщение от Рошель. На Евростар забастовка, рейс отменили. Хочешь увидеться с Франком? Я часто спрашивала себя, почему мы не определяем правила игры? Почему мы никогда не обсуждали, что можем себе позволить, а что нет? Социальное пространство, населенное виртуальными агентами. Винсент смеялся надо мной. Говорил, что мы не изобретаем новый вид спорта. Нам не нужно определять статус новой спортивной федерации. Внимание английских докладчиков из-за забастовки рейсы Евростар на Лондон отменены. Софи, подмени меня, пожалуйста. У меня дочка с лестницы упала. Они чего-то там болтают про виртуальных агентов. Спасибо. Достаточно было управлять желаниями и табу в каждой паре. Мы с Винсеном, например, пришли к согласию, что не будем спрашивать друг друга, чем мы занимались с Рошель и Франком. Фрэнк снова вместе с Терри в постели. Она курит. Он слушает плеер. Ils ont des visions de cinéma. Je parie, il n'est rien auprès de ça. Le bon Dieu, on la rend moins timide. Nanana. Pas qui a mis l'entre vide. À New York, chercheur à un dollar. Parmi les gueux et les proscrits. Il dira autant Paris. Où est-il mon moulin de la place blanche? Et mon bistrot du coin? Pour moi c'était dimanche. Où sont-ils mes amis, mes copains? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes? Le jardin. Où sont-ils tous mes repas sans galette? Затем их развлечения снова медленно переходят в ласки. Они отправляются вместе поиграть в теннис. Им очень весело и комфортно вместе. Когда я приехала во Францию, напротив колледжа работала булочница с прической каре, очень красивая, довольно молодая, с прекрасными плечами. Не слышу. Ты ведешь? Да. Я влюбилась. Целый год ласкала себя, думая о ней. В колледже? В возрасте Тельмы? Тельма в начальной школе, а не в колледже. Девушка отдыхает вместе с мужем на диване перед телевизором. Я мечтала о французской булочнице. Представляла, как она поведет меня в подсобку, а я буду сосать ей грудь среди заварных кремов, муки и крокодилов. Крокодилов? Да, таких крокодильчиков. Худшее, что он сделал, он начал обсуждать Фикси. Нет, ты что? Он такой умный. Прекрати, он обсуждал, сказал... Спокойной ночи, Салимата. Он вернулся на трассу, но, к сожалению, попал в западню. Однако сумел сохранить преимущество. Посмотрите, что делает эта пара на Уильямсе и Феррари. Ника Росберг отстает. Кими Райконен прошел первый круг. Напоминаю, что у Феррари стоит система передачи кинетической энергии. Он может воспользоваться ею, чтобы вырваться вперед. Да, Терри. Чем занимаетесь? Смотрим телек. Подожди. Себастьян Феттель замечательно стартовал. Мы видим, как сзади пытается атаковать Фернандо Алонсо. Слышно? Смотрите «Формулу-1»? Да, только не знаю зачем. Марго нравится. А ты слышишь? Винсент тоже позвонил Рэйчел. Они через телефон дают слушать звуки. Девушки на гамаке, во дворе своего дома, под легким ветерком качаются, обсуждая мужчин. Как Франк спит рядом с тобой? Ну же. Прижавшись. А с тобой? Нет, нет, я так не могу. Раздражает. Иногда он пытается положить руку на меня. Винсент так не спит? Нет. Он лежит в своем уголочке. Ему хочется думать, что он спит один. Терри и Фрэнк снова вместе. Они без одежды, отдыхают на диване. Мужчине захотелось сделать небольшую перестановку. И он передвинул несколько диванов. Нет, не так далеко. Что? Не бойся. Я справлюсь. Не шевелись. Я упаду. Вот так. Этого хватит, чтобы снова встал? Для этого и старался. Который час? Уже 3. Входит Винсент, наливает себе воду. Извини, не заметила, как время пролетело. Пойду в душ. Девушка ушла в душ. Мужчины остались наедине. Винсент недоволен. Будь добр, помоги поставить диван на место. Конечно. Берем? Ты не обязан надрываться. Что? Мы его специально переставили, Винсент. Зачем? Я пишу книгу «Фэншуй для пар». И что, у меня плохие волны? Дело в сексуальном фэншуе. В сексуальном? Да. Это повышает потенцию и продолжительность. И получается? Помаленьку. Я как раз тестировал. Франк, ты не можешь тестировать мою жену. Нет, но ты же ее знаешь. Я ей сказал, она захотела тут же попробовать. Слушай, я не спрашиваю, Терри, во что вы играете. Меня это не возбуждает и не касается. Но было бы здорово, если бы ты не оставлял следов. Может, ей захочется попробовать с тобой? Пока. Франк, погоди, постой. Я хочу сказать, что у нас с Терри все отлично. Я знаю. Нет, но мы с Терри спим вместе, все отлично. Она удовлетворена. То есть, если она спит с тобой, это не значит, что она не удовлетворена. Я даже не думал об этом. Хорошо. Рэйчел с супругом едут в автомобиле. Сперва они завезли дочь в школу. Пока, лапушка. Да, извинись перед учителем за опоздание. Целую, счастливо. Ты вчера занимался мебелью у Терри и Винсена? Новости быстро разлетаются. Что случилось? Ничего, просто заснули и забыли о времени. Раз уж ты заговорила, как у тебя дела с Винсеном? Ну, в сексуальном плане. Я не собираюсь говорить о сексе. Ты могла бы мне сказать? О чем? Никаких проблем? Не думаю, что разумно говорить об этом. Нет никаких проблем, просто ему трудно. Кажется, мы договорились избегать этой темы. Что ему трудно? Кончить. Это не проблема. Нет. И давно так? Да. Терри считает, что со мной все по-другому. Она тебе это сказала? Что она выдумывает? Что с тобой по-другому? Вот именно этого я не знаю. Ну, наверное, ты нежнее. Твой массаж прекрасно заменяет предварительные ласки, кажется. Что значит «кажется»? Ты говорила об этом с Винсеном? Не знаю, может, проскочила в разговоре. Винсент вместе с Рэйчел в постели. Он целует ее тело. Я знаю, почему Фрэнк назвал тебя Судоку. Почему? У тебя всегда найдется, что расшифровать. Линии неполные. Тебе не кажется, что мы стали слишком часто встречаться? Мы вдвоем? Нет, все вчетвером. Фрэнк и Терри в строительном помещении рассматривают комнаты. Марго, Марго! Не годится, тут нет окон. Только отдушина. Можно было бы поставить шкаф здесь, на границе, но нужно направлять его на юг, особенно зимой. А где юг? Юг? Не знаю. Могу отказаться. Тим, надень свитер, здесь прохладно. Разочарована? Нет, напротив, груз плеч свалился. Но я могу сфотографировать. Да, покажем Винсену. Можешь встать там? Это даст представление о размерах. Отойди чуть-чуть. Еще, отлично. Чем они занимаются? Не знаю. Терри хотела что-то показать Франку. Ты знаешь что? Наверное, помещение для его центра реабилитации. Не знаю, чем они занимаются, но они постоянно вместе. Гуляют. Однажды они станут выбирать обои для квартиры. Перестань думать о них. О чем они могут говорить? Слушай, они просто занимаются сексом. Нет, они разговаривают, клянусь, Терри мне сказала. Разумеется, разговаривают. Но они очень много и долго разговаривают. Возможно. Как думаешь, о чем? Не знаю. Надо им позвонить. Нет, нет, не нужно, это неразумно. Который час? 3:30. Я вернусь в ателье, а ты чем займешься? Тоже пойду на работу. Зря ты вынуждаешь меня думать о них. Извини. Лучше их оставить в покое, согласен? Рэйчел с мужем в магазине одежды. Он подает ей вещи в примерочную. Рошель? Ты уверен? Примерь. Нет, в них ужасная задница. Нет, Франк, спортивная одежда не для меня. Может, подаришь Терри? Она не очень любит спортивную одежду. Это в ее стиле. Да? А что у нее за стиль? Американский стиль. У меня классное тело, классная одежда. Я в ладу со всем миром, могу поставить ноги на стол, целую от души. Ошибаешься, я не заметил. А что ты заметил? Она полна энергии. Всегда говорит, Легка на подъем, ей все нравится. Ловит все на лету. Да, она как маленький солдатик. Не глупи. Она расточительная. Прости? Она расточительная. Расточительная? Да. Дает кончить в задницу? Что за чушь ты несешь? Ты понимаешь смысл слова расточительный? Разумеется, понимаю. Рэйчел с мужем приехали к родственникам. Эта парочка начинает нам дорого обходиться. Сколько? 7. Подожди, отнеси Марго. Ты похудела. Не знаю. Перестань, ты прекрасно знаешь. Может быть, немного. Кончай, ты расцвела. Круто выглядишь. Что случилось? Ничего. Как же ничего? Наряжаешься, задницей крутишь, я видела. Да и не кручу я задницей. У тебя любовник? У тебя любовник? Нет. Да, ты так фыркнула, что сразу выдала себя старушка. Прекрати. Хочешь, чтобы Франк услышал? Франк, моя сестра говорит, что у меня любовник. Выдумщица. Они все вместе присели за обедом во дворе, где отец рассказывает притчу. Мне плевать, но ты покраснела. Как помидор. Кажется, мы говорили о возвращении блудного сына, расточительного. Хорошо. Итак, были у богатого землевладельца два сына. Однажды младший сын попросил свою долю наследства. Он сказал, что хочет покинуть отчий дом, жить своей жизнью, путешествовать. Отец дал ему его долю. Сын уехал далеко, в другую страну. Но там быстро спустил все деньги на беспорядочную жизнь. А что такое беспорядочная жизнь? Шлюхи, естественно. Рошель, будь добра. Короче, денег больше нет. И тут голод обрушивается на всю страну. Он вынужден работать. Ему предложили присматривать за свиньями. И вскоре он заметил, что питается хуже, чем свиньи. И тогда вспоминает, что отца рабочие в голодную пору всегда получали хлеб и пищу. Он решает вернуться к отцу, а отец отреагировал невероятным образом. Позвал слуг и велел принести лучшие одежды, чтобы нарядить сына. Приказал забить самого толстого теленка, чтобы приготовить трапезу, и устроил сыну пир на весь мир. И все? Нет, не все. Потому что все это время старший сын работал в поле. И вот вечером после работы возвращается домой, слышит музыку, пение, спрашивает у слуги, что случилось. И слуга отвечает: «Вернулся твой брат. Твой отец велел зарезать теленка, чтобы отпраздновать его возвращение». Тогда старший сын сильно разозлился. Приходит к отцу и говорит ему: «Я все время слушался тебя, работал без передыху, а ты мне даже козленка не дал. А ради моего младшего брата, который растратил все деньги, убиваешь лучшего теленка». Тогда отец говорит ему: «Послушай, мы с тобой никогда не разлучались, но сегодня мы должны радоваться и веселиться, потому что твой брат умер и воскрес, пропал и нашелся». Черт знает что. И в чем расточительность сына? В том, что он потратил состояние, прогулял все деньги. Это нехорошо. Невеликодушно с его стороны. Значит, расточительные люди не щедрые, а безответственные. Проблема не в этом. Идея притчи в том, что самое прекрасное на свете, что может быть, это раскаявшийся грешник. Что за чушь? Ты должна быть довольна со своим любовником. Тебе обеспечено место в раю. Если только она покается. Кто твой любовник, Рошель? Мы его знаем? Пользуйся, старушка. Когда все потратишь, придется возвращаться к старому корыту. Фрэнк вместе с дочерью слушают музыку и танцуют. Region to region, my flow varies. You catch this animated cartoon, Tom and Jerry's. I'm still in the hood with my soul, just standing at ease. And В это время его жена с сестрой в спальне. Мы не станем открывать бутик. Почему? Дело в банках. Можно, но нам сказали, что лучше это сделать в будущем году. Ты останешься заведующей ателье? Да, пока что. Это ты или я подарила? Я. Это амулет. Амулет? Мы едем в Шамон на следующие выходные. Поедете с нами? Нет, не могу, у нас пикник. Держи сумку. Спасибо. Рошель, едешь в Шамон? Нет, вряд ли. Тебе не нужно стричь газон. Я это сделал на прошлой неделе. Это пойдет вам на пользу. Погуляйте с Марго в лесу. Не могу, работы много, надо книгу закончить. Жаль. Есть прелестный загородный домик, а никто не пользуется. Если не в эти выходные, может, на следующие. Пока, крошка. Пока. Пока. Винсент занимается сексом с Рэйчел. Он держит ее за лицо. Смотри на меня. Смотри на меня. Смотри на меня, сказал. Вечер. Фрэнк вернулся домой. После того, как уложил дочь спать. Вернулся к жене в комнату. Она спит. Что ты ей читал? «Приключения братьев-разбойников в гареме». Да? Нет. Да. Браво. А когда ты ей читал этот комикс, ты объяснил ей слова? Да. Что значит «вляпаться»? Попасться, погореть. Ты не знаешь это слово? Нет. Я замерзла, искала твой черный свитер и не нашла. Конечно, он в грязном белье. Хочешь шоколадное мороженое на соленом масле? Еще осталось? Немного. Дай мне пощечину. Что? Дай пощечину слегка. Пощечину? Прости, прости. Ничего, не больно. Подожди. Нет, нет, хватит, давай как обычно. Они вместе с Терри пошли смотреть очередное помещение. Хорошее место. Мужчина фотографирует комнаты и девушку. Там можно поставить столы. И есть зал для тренингов. И свет на полу прекрасен, да? Рэйчел заметила фотографию на ноутбуке своего мужа. Снимки Терри. Я была поражена красотой Терри на снимке и влюбленным взглядом Франка на нее. Я уже не спрашивала себя, как могла Терри понравиться Франку, а думала о том, как я могу ему еще нравиться. Винсент напрасно старался напомнить мне, что мы в том же положении, влюблены друг в друга, но мне было наплевать. Впервые в жизни у меня возникло подозрение, что Франк такой же мужчина, как другие. Девушка вошла в комнату, в которой спит Фрэнк и Терри. И нас всех начал преследовать один простой вопрос. Можно ли одновременно любить двух человек? И главное, продолжать ли этим заниматься? Рошель, в чем дело? Что-то не так, Рошель? Тебя что-то не устраивает? Я не хочу, чтобы мы спали вместе. Что? Не хочу, чтобы мы спали вместе. Мы не пара, вы не пара. Мы с Винсеном не пара, нам не нужно спать вместе. Хорошо, Рошель, без проблем. Я хочу, чтобы мы продолжали это, но придумали новые правила. Вот именно, Рошель, у нас не было правил. Я знаю, Терри. Нужно сейчас это выяснять? Да. Так срочно? Да. Я сделаю чай. Например, мы не должны носить вещи других. У нас есть твоя одежда, нет нужды таскать чужую одежду. Пусть даже это приятно. И я не хочу, чтобы Франк нежно ласкал твои ноги у меня на глазах, как он это делал однажды. Понимаю. Простите, я вас разбудила, я не хотела. Ладно, неважно. Который час? Пора возвращаться. Нет, сначала я выпью чай. Мужчины встретились на улице, у машины. Можешь достать ключ от машины из кармана? Ключи обогрев, прохладно. Рошель сейчас придет. Хочешь? Спасибо. Каждый делает, что может. Марго, помогите ему нести сумку, пожалуйста. Ступай к Марго. Я оставила деньги на кино на кухонном столе. Ясно? Да. Включу обогрев. Да. Ты можешь спать здесь, на большой кровати. Положи сумку. Смотри, вещи можешь положить сюда. Я освободила вешалки, устраивайся. Есть комиксы, книги. Есть одна штука для тебя. Здесь. Старая одежда. Вот, смотри, платья, сумки. Порой может что-то понравиться. Если захочешь, можешь взять. Хотя воняет, видишь? Включай сразу вторую. Пара оставили своих детей с няней и отправились в поездку. Ну и физиономия. Надеюсь, Матильда не позовет сразу своего рокера, как только мы скроемся из виду. Мечтай. Не понимаю, что я говорю. Надеюсь, что Матильда не позовет своего рокера. Я бы на ее месте сразу же привела рокера. Порядок? Нет, бензина маловато. Malgré les chaînes aux doigts qui nous montrent au loin l'Éden, aux toiles de maître, aux chansons hautaines. Sans toi, je recompte par centaines des voix qui me manquent. Mais quelle veine, à moitié chemin, tout me ramène au choix de nos amis. Приехали к дому. На улице солнечно и тепло. Во дворе много зелени. Растут различные деревья. Рэйчел проводит экскурсию гостям по своему саду. Здесь у нас смородина. Как приводится смородина? Блюбери? Нет, блюбери – это черника. Смородина – ред курант. Ред курант. Держи. Хочешь? Нет, я не люблю красные фрукты. Там есть две груши, яблоня. Как это? А это маленький инжир. Я его обожаю. Старается, как может, бедняга. Персик. Персик? Почти созрели, можно будет есть. Там слива. Сорт королева Клодильда. А это что? Даже не знаю. Орешник? Нет. Брюньон? Нет. Уверена? Маленькие, твердые, как мужские яички. Яичниковое дерево. Это слово я знаю. Друзья отправились к реке купаться, отдыхать на природе. Смотри, какая хорошенькая. Рошель. Спасибо. Пары лежат не со своими супругами на покрывалах. Иди, иди. Фрэнк и Терри направились в комнату к Рэйчел и Винсенту. Чего ждешь? Открывай. Что за шутка? Проходи, чего боишься? Иди. Что, ничего? Вперед, увидишь. Что тут? Увидишь, иди. Мужчина высыпал на пол муку из мешка. Нет, нет, нет, нет, нет. И они вчетвером обнажились и стали заниматься любовью на полу в муке. Вечер. В саду за столиком пары ужинают. Пьют вино. Терри пошла в спальню и легла на кровать. Не могу заснуть. Это слишком. К ней вошла Рэйчел, села сверху и начала ее ласкать. Я всегда мечтала об эротическом приключении, групповом сексе, но это слишком. Вы перестарались. Ты слишком много выпила, обкурилась и слопала слишком много крокодильчиков. Не хочу, чтобы ты стал романтиком. Ты права, я обкурилась. Мне нехорошо. Ты намного лучше меня, Терри. Ты гибкая, я ригидная. Ты хохотушка, я серьезная. Ты открытая, а я скрытная. Ты легенькая, а я вешу 100 тонн. Я лопаюсь от зависти. Мужчины увидели девушек спящими в постели. Они не стали им мешать. Спят. Пусть себе. Давай начнем. Я заплачу. 2 трефы. Терри и Винсент ложатся спать. Свет, свет, свет. Еще туз. Мама, если будет цунами, и ты зацепишься за ветку одной рукой, кого ты спасешь другой рукой, меня или Тельму? Как твой доклад, Тельма? Ты посмотри, волна ворвалась в отель и все сломала. Тельма, что это за история с мамой, которая бросила своего ребенка? Она была в воде и держалась одной рукой и могла схватить только одного ребенка. И тогда она схватила самого маленького, потому что решила, что большой сам выплывет. Видишь? Слушай, Тельма, и ты, Тим, ваша мама сильная, ясно? Сильнее других мам. Тим, какое место заняла твоя мама в 15 лет? 2-е. Вот именно, 2-е в Европе, поэтому вот как я поступлю. Я поймаю Тельму. Вот так. И скажу ей, держись. А тебя схвачу вот так, сильно, сильно, сильно. И у меня еще останется свободная рука, чтобы вас щекотать. Это мое. Твое, а что это? Тебя это не касается. Вот как почему. Потому что это мой личный дневник. Извини. Кто тебе его дал? Ладно, не бойся. Рошель. Тим, беги к себе. Что это? Рошель? Ты украла дневник Рошель, когда она пригласила тебя к себе? Что будешь с ним делать? Ты его прочла? Тельма, отвечай! Что ты прочла в этом дневнике? Ничего! Мне плевать на ваши истории! Погасить? 2 минуты. Знаешь, я сомневаюсь, что в такой позе ты сможешь думать о Рошель перед сном. Он отвернулся от нее, затем вскочил и стал снимать постель и простынь. В чем дело? Когда Франк перестанет тебя массировать этим индонезийским маслом? Все просто не провоняли маноем. Нужно менять каждые 2 дня. Мне надоело вставать по утрам в смазке. Не вижу проблемы. Есть стиральная машина. Вы это нарочно? Хорошо, скажу Франку и Рошель, что хочу покончить с этим так, у тебя будут чистые простыни. Отлично, меня это устраивает. Почему нет, в конце концов? Кого мы обманываем? Рошель права, это не может длиться вечно. Когда она это сказала? У меня впечатление, что мы только и говорим о них. Больше ничем не занимаемся. Мне хочется перестать думать о них хотя бы на час в неделю. Оставь их в покое. Если я хочу, я могу это прекратить, верно? Не нужно, Терри. Прошу тебя. Ночь. Терри встала с постели и пошла в подсобку, чтобы прочесть дневник Рэйчел. Иногда мне кажется, что я живу только когда с Винсеном. Потому что тогда эмоции становятся сильнее. Мои мечты становятся постыдными. Руки становятся влажными, глаза раскрываются. Я улыбаюсь во весь рот, потому что таю от его улыбки. Терри вместе с Винсентом пошли поиграть в теннис. Девушка недовольна. Верно, у тебя чудная улыбка. Это свечка. Черт! Я думала, будет классный удар, а не вышло. Если бы ты встретился со мной, когда тебе было 20 лет, ты бы влюбился в меня? Захотел бы заняться любовью со мной? Не знаю. Как думаешь, ты захотел бы завести детей со мной? Друзья возвращаются к автомобилям и садятся по разным машинам. Фрэнк с девушкой отправились к его родителям. Тише, тише. Кто это? Мой отец уже 3 раза звонил, не знаю зачем. Дети, магазин сейчас закроется. С кем поедете? С вами, за покупками. Уверена? Не хочешь заняться барбекю с мамой и Франком? Нет. Покупки — это скучно. А вы? Мы тоже. Конечно. Ладно. А ты не хочешь послушать, что ему нужно, мало ли? Меня это достает. Дай мне. Что набрать? 3 восьмерки. Дети, хотите поехать в мой дом в Шамоне? Тельма, Тим, хотите поехать в деревню с Марго? Сегодня? Нет, на выходные, ненадолго. Да, Терри. Когда это случилось? Утром? Да, конечно. Тельма? Нет, мы всем займемся после магазина. Да, не волнуйся. Пусть Франк позвонит, когда вы приедете. Что случилось? Мать Франка упала в ванной. Я спущусь и открою. Не работает, сломано. Абрио приехал? Пока что нет. Это подруга Терри. А, Терри, да. Нет, ты путаешь, ты ее не знаешь. Почему ты отпустил ее в ванную? Я же сказал, что это случится. Не смеши, протекает все больше. Я тебе послал 3 сообщения. Она спит. Не опасно спать после падения? Мама? Мам? Месье. Это я, Франк. Как ты себя чувствуешь? Колено болит, доктор. Я не доктор. Это я, Франк. Я говорил с Абрио. Он сказал, что она могла повредить краткосрочную память. Если она принимает меня за доктора, это уже не краткосрочная память. Помнишь, ты упала, когда пыталась починить утечку в ванной? Пить хочется. Она хочет пить. Знаете, я ведь не напутал. Это вы как-то звонили Франку весь день? Возможно. Терри плачет на улице. К ней подошел Фрэнк. Не знаю, что со мной. Кажется, заболела. Девушки встретились в кафе за барной стойкой. Ты в порядке? Хочешь чаю? Нет, времени мало. Никогда не задумывалась, что было бы, если бы ты встретила Винсена первым, или я Франка. Скажи правду, думала об этом? Не знаю, нет. А я да. И что? Что? Тогда не было бы Тельмы и Тима. Марго тоже. Да. Терри протянула дневник Рэйчел. Тельма не знала, как вернуть. Не сердись на нее. Ты сказала Франку? Я хочу, чтобы ты знала, я прочла твой дневник. Рэйчел резко вскочила и ушла. Вечером она говорила со своим мужем. Франк, иди сюда, есть разговор. 2 секунды. Подойди. В чем дело? Я впервые встретилась с Винсеном в ателье. Диана хотела обсудить с ним сайт, но он пришел поздно, она убегала. Вот так. А через 2 дня... Он пришел, чтобы обсудить коррективы. Но я поняла, что он хотел увидеть меня, потому что ему не было смысла приходить. Мы выпили по стаканчику в баре неподалеку. Он попросил разрешения поцеловать меня. Я разрешила. Мы договорились о свидании на следующий день, сняли номер в отеле и переспали. Это было единственный раз. Почему? Что почему? Почему только раз? Я хотела прекратить. Больше не хотелось? Правда в том, что я не могла лгать тебе. Я написала письмо с извинениями. К дому подходит Винсент с женой. Франк, черт, не хочу их видеть. Ты им позвонил? Друзья собрались на кухне. Кофе? Да, охотно. Спасибо. Терри. Не смотрите на меня. Не смотрите, иначе не смогу. Винсент, будь добр, смотри в сторону. Раз никто не осмеливается сказать, я скажу то, что все хотят сказать, но не имеют мужества. Все кончено раз и навсегда. А Рошель, ты не почувствуешь себя менее виновной, если будешь переставлять мебель? Плевать мне на твой фэншуй, я хочу выбросить ковер с кровью Тери. Не останавливайся, если не скажешь сейчас, придется сказать завтра. Хорошо. Да, я переспала с Винсеном до того, как мы все стали спать друг с другом. Так что мы переспали не 100 раз, а 101. Разница невелика. Вот как раз разница велика. Я не хотела всех разочаровывать. Поздно. Перестань, Франк. Ты тоже встречался тайком с Терри. Так дальше будет хуже. Винсент, ты всерьез предложил Рошель встречаться всем вместе? Не знаю, да. Нет, ты что? О чем речь? Ты не в курсе. Когда они порвали, Винсент сказал Рошель, что если мы влюбимся, они смогут встречаться. Это была шутка. Или предчувствие. Прекрати чушь нести. Терри, посмотри на меня, Терри. Винсент просто так брякнул, клянусь. Можешь бросить мне чашку в лицо за то, что я переспала с Винсеном, но это не имеет отношения к нашему роману на четверых. Хорошо. История с больной подругой Дианы тоже выдумка? Сговорились? Нет, черт возьми. Успокойте меня, мы же не будем все портить из-за того, что решили прекратить. Не знаю. А мы решили? Ты решил, когда все начнется, решил, когда все закончится. Будем играть по твоим правилам. Я не хочу прекращать, это Рошель сказала. Нет, Рошель тоже не хочет прекращать, она лишь хотела объяснить. Я хочу все прекратить. Почему? Потому что впервые в жизни устала. Это лишь простуда, зачем прекращать только из-за того, что ты замерзла? Нет, вы не понимаете. До встречи с вами я никогда не уставала. Я хочу выбросить все из головы, уйти и больше вас не видеть. Винсент, пойдем. Винсент, пойдем. Винсент. Я прошу, помоги мне. У меня одно не получится. Прошу. Перестаньте смотреть на него. Винсент. Пойдем, ты провел достаточно времени здесь. Уйдем. Терри и Винсент уехали. Они вспоминают, как проводили время вместе. Поездку в загородный дом. Вы собираетесь провести отпуск в следующем году без нас? В тот же вечер я позвонила Рошель. Начала реветь еще до того, как что-то сказала. Рошель тоже плакала. Я не знаю, справлюсь ли я с этим. Я сказала ей, что не могу представить, что мы больше не увидимся. Я могу тебе звонить, просто... Просто звонить иногда. Или писать. Я сказала ей, мы с вами, это мы в квадрате. Рошель тоже призналась, что ее мучает мысль, что мы больше не увидимся. Ей хочется умереть. Я могу не перегибать палку. Фрэнк вышел ночью во двор. Он неспокоен. играет в теннис один. Затем достал из подсобки топор и стал ломать стол для тенниса. Мы больше не встречались. Мы с Франком начали снова встречаться с прежними друзьями. Однажды Ромен, большой любитель игр, спросил нас, что самое прекрасное из того, что мы видели в жизни. Отвечали по кругу. Наими сказала, что первая улыбка дочери. Для Дианы это была египетская диадема, которую она увидела в Лувре. У Норы картина Иеронима Босха. Пока другие отвечали, мы с Франком переглядывались. Когда настал его черед, он поспешно ответил «Залив в Гонконге». Я сказала «Рождение Марго». Я не сомневалась, что Франк солгал. Я тоже солгала. «Рождение Марго» стоит на втором месте. Мой отец умер внезапно, через несколько недель. Во время подготовки похорон я поймала себя на том, что радуюсь. Просто я надеялась, что Терри и Винсент приедут на похороны. Напрасно. В день похорон меня захлестнула ностальгия, воспоминания, но не о детстве. Это была более свежая ностальгия, которая не исчезнет больше никогда. Ностальгия по ощущениям, опьянения и непобедимости, которые помогли мне пережить приключения с Франком, Винсеном и Терри. Оба соперника вырвались вперед. Может, БМВ Хэнфилда сможет еще раз обойти Баррикелло? Он сокращает дистанцию, неужели? Нет, нет, нет, обход слева невозможен, Кристоф. Вот почему он обошел Дженсона. Не беги по лестнице, Тим. Винсент и Терри в гимнастической школе наблюдают за сыном. Он обнимает ее. Фрэнк вместе с семьей отправились, обнявшись, на пикник в сад загородного дома. Конец фильма. Марина Фойс, Элоди Буше, Рожди Зем, Николя Дюшавель в фильме «Любовь на четверых». Режиссер Антони Кордье. Продюсер Себастьян Лемерсье. Авторы сценария Антони Кордье, Жюли Преер. Оператор Николя Горен.